Глава 4. Волнение человека передалось лошади, и она неслась вперед, приструнив уши и вытянув длинное тело в стремительном галопе. В редких аулах из-под копыт вылетают ошалелые индюки. Собаки успевают гавкнуть только раз. И вот уже они где-то там, далеко, сатанеют от пыли и ярости. Огни селений гаснут вдали, и снова вечерняя тень, снова бежит под звонким скоком гибкая горная дорога. Скорее, ошибки быть не может, это она. И снова шпоры в соленый от пота бок, снова с раздутых, вздернутых губ коня отлетает, как кружево, и виснут на кустах мыльные клочья пены. Ущелье, мост. Жидкие бревна раскатываются под копытами. Здесь надо осторожнее. Оступись, лошадь, и тогда все пропало. Усталый конь перегибает голову через перила моста. В черной глубине пропасти ему слышится сладостный плеск воды. Нет, мой конь, тебе пить еще не время. Потом я напою тебя из своих рук самой чистой водой, что несется с горных вершин. Я сам насыплю тебе полную меру золотого овса, и он будет радостно шуметь, когда ты погрузишь в него свою красивую умную морду. Ты снимешь у меня с ладони кусок теплого хлеба, густо посыпанный солью, и я обниму твою сильную шею, как не обнимал еще ни одну женщину в мире. А сейчас я прошу тебя об одном. Не упади, не споткнись, беги скорее, ведь это она. Только единожды остановился поручик, чтобы посмотреть на часы. Коротко вспыхнула спичка, и он едва успел отметить, что скачет уже долго. А конвоя с коляской еще не настиг. Ему стало страшно, и Андрей погнал коня дальше. Вскоре повезло. На одном из крутых поворотов поручик заметил что-то белевшее при свете луны посреди дороги. Выскочив из седла, нагнулся. Вокруг были разбросаны свежие щепки, и тут же валялись бережливо обсосанные до конца цигарки казаков, а невдалеке стояло полусрубленное деревце, и поручик понял, сломалось колесо, они здесь его чинили. Теперь, задержавшись с ремонтом, конвой с коляской как бы сам невольно приблизился к нему. «Господи!» — перекрестился Карабанов, размашисто и с верой, какой уже давно не ощущал себя. «Только бы догнать, только бы увидеть! Ведь она умница, она поймет меня!» На какой-то версте, когда поручику казалось, что он уже близок к цели, жеребец икнул раза три и единым махом, круто отпрянув с дороги на обочину, рывком сломался в коленях, рухнул грудью на землю. Карабанов вылетел из седла. Тихо всхлипнув, заплакал, как плакал когда-то в детстве. «Ну что же ты?» — сказал он потом с упреком, и, перестав плакать, силился поднять морду коня. Гладил его жаркую, скользкую шею. «Ну, встань, встань!» — просил он лошадь. Лорд вздрагивал мокрой шкурой, вытягивая, стелил по сырой земле тонкую шею, храпел. Тогда, отторочив от седла ружье, поручик наотмашь вскинул его кверху, и выстрел за выстрелом подряд огласили притихшие горы. Проблуждав в отдалении, словно нехотя, долго не могло умереть эхо. Потом стало тихо. стало тихо и жутко. И вдруг, откуда-то издалека, будто из самой глуби земной, прозвучали в ответ два четких выстрела. А вскоре Карабанов услышал крепкое цоканье копыт, и двое казаков с пиками наперевес чуть не сшибли его с дороги. «Благородие, кажись», — сказал один, низко свесившись с седла и выпрямляя пику. «А мы так прикинули, что подмога кому от черкеса понадобилась. Конька-то совсем загнали». Их добродушные лохматые тени уже возились возле коня. Часто слышалось: «Сердце, кажись, не запало. А ты в дупел ткни. Выдюжит. Не трожь его, Дениска, тварь понемучая». Карабанов стянул с пальца кольцо, холодно сверкнувшее в темноте дорогим камнем, протянул его казаку помоложе. «Выручай, братец, дай коня твоего, побудь с моим. Выходишь, что хочешь, спроси у меня. А мне спешить надо. Далеко ли вы отсюда?» «Да нет, за перевалом стоим». Казак повертел кольцо, сунул его на палец, осклабился. «Господская штука, на мой крючок и не лезет, зараза. Ну и ладно. Винт при мне, тайбак и мается, а игрушку твою девахе пошлю на станицу. Езжай с Христом». Легкой рысью домахали до конвоя. Четверо верховых охраняли коляску, на крыше которой лежали баулы и корзинки. Встретили казаки незнакомого офицера молча, безо всякого интереса. Карабанов с трудом выбрался из седла, подошел к коляске. И тут силы уже совсем покинули его. Он вяло опустился на землю, со стоном выдавил сквозь зубы: «Растрясло меня, братцы». Дверца коляски над ним широко распахнулась, и он услышал голос. «Что случилось, казаки? И кто это здесь?» Тогда Карабанов поднял лицо кверху, тихо ответил: «Аглая, не бойся, это я». Подошли казаки и, грубо похватав поручика за руки и за ноги, просунули его внутрь коляски, прямо в теплоту ее дыхания, в знакомый аромат ее духов. Прямо к ней. И разбитый до мозга костей от бешеной скачки, уже не в силах осознать своего счастья, Карабанов упал на высокие подушки и повторил: «Это я. Не сердись. Это опять я».